Кухня Ла-Манчи. Кулинария — это язык, на котором можно выразить гармонию, творчество, счастье, красоту, поэзию, сложность, магию, юмор, провокацию и культуру. Ферран Адриа, повар. Кто-то подсчитал, что в знаменитом Дон Кихоте Сервантеса описано 150 блюд. В «Великой книге» не найдешь рецептов, но блюда описаны точно. И по роману можно составить антологию испанской кухни того времени, чем многие исследователи и занимаются. Кухня Ла-Манчи — это кухня народная, кухня земель, далеких от моря, засушливых степей и холмов. И основа этой кухни — мясо и овощи. В ла-манчской кухне царствуют куропатки и перепелки. Здесь едят рагу из оленины, каркамусас, жаркое из говяжьей или куриной печенки с добавлением вина, чанфайна, жареного барашка, маринованных перепелов, кролика с чесноком. Здесь почти не встретишь блюд из морской рыбы и морепродуктов, но часто готовят речную рыбу. Интересное блюдо готовится из картофельного пюре, соленой трески и грецких орехов. А еще есть знакомая нам еда вроде щуки под маринадом и даже раков из рек возле городка Куэнка. Среди традиционных блюд Ла-Манчи – дуэлос и кебрантес. В переводе – сожаление и несчастье. Блюдо весьма простое, несмотря на название. Это яичница на сале и колбасках. А название произошло, по легенде, из-за слез, проливаемых хозяином, когда готовил он это блюдо из мяса любимых волов. Другая версия рассказывает, что в Мавританской Испании существовал большой налог на свинину, и рыдали хозяева, закалывая свинью, слишком дорого им обошедшуюся. Дон Кихот и Санчо Панса подкреплялись этим простым, но сытным блюдом. Писто манчего — это блюдо из овощей, которые растут у вас в этот момент, и его ингредиенты могут меняться в зависимости от сезона. В глиняной посуде на очень маленьком огне тушится лук, потом красный перец, потом добавляется кабачок и, наконец, томаты. Блюдо готовится примерно полчаса. Главное, огонь должен быть небольшим, потому что блюдо не должно закипеть. Едят писто холодным или горячим. Но один ингредиент обязателен. Перед подачей сверху укладывается яичница-глазунья из одного яйца. Полный рецепт вы можете найти в приложении. Здесь готовят крошки мигас. Черствый пшеничный хлеб, слегка размоченный в воде, подсаливают и обжаривают с чесноком в большом количестве оливкового масла до золотистой корочки. А дальше добавляют все, что душе угодно. От колбас и яиц и всяческих овощей до мяса и птицы. А еще дыню или виноградины. И, вспоминая мавританскую историю этой земли, посыпают зернами граната. Опять же, вспоминая мавров и стараясь от них отличаться, в мигас очень часто добавляют свинину. Здесь много блюд из баклажанов и гороха. Лучшие колбаски чоризо именно отсюда. Сыр манчего считается лучшим сыром Испании и контролируется по происхождению, как хорошее вино. Если повезет и удастся найти сыр, на этикетке которого написано «артисана», то есть изготовленный кустарным способом, не пожалеете. Самое знаменитое блюдо в Толедо — куропатка по-толедски. Пердис алла толедана. Та самая, которой гордился хозяин небольшого ресторанчика в центре старого Толедо. И как он не отказывался, а пришлось делиться рецептом, да еще и праздничным, рождественским. Идеальное блюдо готовят из куропаток, принесенных с охоты. Но толедские хозяйки точно таким же способом прекрасно готовят и курицу. В рождественском рецепте ингредиенты рассчитаны на большую семью. Так что готовить это блюдо надо на праздник, из расчета полкуропатки, курицы, на человека. Рецепт вы можете увидеть в приложении. Карамускас — это рагу из оленины или свинины с помидорами и овощами, с легким пряным оттенком. Каждый ресторан и каждая хозяйка готовят его по-своему. Базовый рецепт прост. Чтобы сделать карамускас толеданос, мы нарезаем мясо небольшими кусочками, чтобы можно было сразу взять кусочек в рот, не разрезая его на тарелке. Мясо обжаривается с несколькими ломтиками копченой колбасы и ветчины. Затем подрумяненная колбаса и ветчина убираются, а к мясу добавляются тонко нарезанный зубчик чеснока, нарезанные кусочками, идентичными мясу, красный перец и небольшой цукини. Обжаривается все вместе в течение 2 минут. Добавляется один нарезанный помидор и полстакана белого вина. Дальше все вместе тушится около получаса на слабом огне. Северная Кастилия, Кастилия Леон, является одним из крупнейших в Испании производителем вин. Здесь производят одно из лучших испанских вин – Рибера дель Дуэра, а также Руэда, Тора, Сигалес, Себрерас, Бьерза, Тьерра де Леон, Арибас. Выбор просто огромен. Вина Ла-Манчи менее известны, хотя в Испании очень популярны. Они все увереннее выходят на международный рынок. Неожиданный факт. В Ла-Манче самые большие по площади виноградники в мире. Здесь производят половину всего испанского вина, среди которых много простых столовых вин. Это известные и у нас вина Вальдепеньес, которые подают во всех испанских ресторанах и барах. Манчуэла, Альманса, Мандехар, Рибера дель Хугар. Есть здесь и необычное вино. Доминио де Вальдепуса, которое производит маркиз де Гриньон, известная фигура среди испанских виноделов. 15 лет назад получила свою категорию DOU, персонально утвержденную для этого вина. Это знаменитое вино много лет производили вне категории, так как оно не укладывалось в существующие рамки, что и вызвало необходимость в конце концов утвердить для него собственную категорию. Доминио де Вальдепуса выдерживается в дубовых бочках 18-24 месяца. Пару лет назад мне довелось встречать в России виноделов из Ла-Манчи, из Бодегас, винодельни Десас, чьи вина уже давно завоевали рынки Европы и даже Китая. Рассказывая о винах, о правилах дегустации, они упомянули термин «мертвое вино». Не поленилась, спросила позднее, что имелось в виду. Глава фирмы помялся и ответил: «Чтобы тебе лучше было понятно, это вино, которое нам принесли вчера в вашем ресторане. Помнишь его вкус? Это было одно из известнейших французских вин, но оно столько простояло в ресторане невостребованным, что давно умерло. Я вспомнила, как за ужином, чуть пригубив поданное вино, гости из Ла-Манчи переглянулись смущенно, достали из сумки бутылку вина со своей винодельни и, оглядываясь, чтобы не попасться за этим занятием, разлили вино по бокалам. «Попробуй вот это», — сказали мне тогда, — «и ты почувствуешь разницу». А мы с вами попробуем приготовить фрикадельки альбондигас по-ламанчски. Альбондигас манчегас. Способ приготовления посмотрите в приложении. Также вы можете попробовать приготовить по рецепту из приложения цыпленка или перепелок по-ламанчски. Пойо кадарнив аля толедана.